«Для начала найду перекупа», — ответил я. «Мне нужен блокирующий артефакт, как у имперцев, и кое-что по мелочи. Есть у меня один знакомый. Если нужно оружие или артефакты, можете сходить к нему. Зовут его Ульян. Он торгует редкими штуками. Когда-то я сама у него брала нужные товары для своих клиентов. Скажите, что от меня, может, и скидку сделает, или просто не сильно задерет цену. И где его искать?» – спросил я. Ласка объяснила адрес, упомянув, что это на другом конце города. Потом, уже кривясь от боли, выдавила: «Самое меньшее, что я могу для вас сделать, все-таки вы спасли мне жизнь. Если бы не я, тебе бы и не пришлось ее спасать. Я не любил долгих благодарностей, но внутри испытывал теплое чувство за то, что люди готовы помогать. Спасибо, Ласка». Тут в коридоре появился Семен, бегал из комнаты в комнату, заставляя людей срочно собираться. Завидев меня, он достал из кармана небольшую связку ключей и протянул. «На выходе во дворе стоит бежевый седан. Думаю, что он вам нужнее, чем нам. Не сказать, чтобы машина в идеальном состоянии, но ездит. В трудные минуты все средства хороши». Я взял ключи с некоторым недоверием. «Ты отдаешь нам машину, а что, жалко, думаешь? Езжайте, иначе пешком есть риск нарваться на патруль». «Благодарю», – пробормотал я. «Мы постараемся ее вернуть в целости, или хотя бы отдать деньги потом». Семен лишь отмахнулся. В его глазах был утомленный, но понимающий взгляд. «Не утруждай себя, он нам не нужен. Транспорта нам хватает. К тому же у него есть нюансы». Мы пожали друг другу руки. Столь странный момент. С одной стороны, напряжение вокруг бешеное, с другой, теплый жест доброй воли. Я не привык к такому в этом мире, но, похоже, маги здесь держались друг за друга, несмотря на разногласия. Снаружи, во дворе, стоял действительно видавший виды седан. Бежевый кузов, с небольшими ржавыми пятнами, но накачанными колесами и даже вроде бы целыми стеклами. Нюанс так нюанс. Посмотрев на чудо техники, я цокнул языком. «Какой аппарат, а? Главное, что едет». Она фыркнула, обошла машину и плюхнулась на переднее сиденье. Я закинул рюкзак на заднее и завел двигатель, с трудом, но он зафырчал. Крякнув, седан поехал. «А что не так?» – усмехнулся я, продолжая разговор. «Твоя попка привыкла к кожаным сиденьям, кажется, моя попка привыкла к твоим ржавым тарантасам», – буркнула Лина. «Хотя знаешь, на таком даже удобно прятаться. Кто нас заподозрит?» «Именно», – согласился я и вырулил на улицу. Город встретил нас привычной суетой. Прохожие спешили кто куда, машины стояли в пробках, хотя их и не так много, а издалека раздавалась полиция или сирены скорой. Да, жизнь продолжалась, но я замечал усиленные патрули. Пару раз мы видели на перекрестках машины с мигалками и людей в форме, но пока они не останавливали поток транспорта. «Мне вся эта заваруха не особо по душе», – внезапно сказала Лина. «Я готова была помогать тебе искать Мартиса, но вступать в открытую конфронтацию с гончей уж извини». Я вздохнул, на секунду бросив взгляд на ее лицо. «Я тебя не заставляю. В любой момент можешь свернуть с дистанции. Я все понимаю, это твоя жизнь». Она прикусила губу, словно хотела возразить, но вслух не произнесла ничего. Взгляд ее стал напряженным. «Может, она действительно надеялась, что я как-то разубедил бы ее уйти, сказал бы, что она мне нужна. Но я привык не манипулировать людьми. Если ей страшно, пусть делает выбор сама». «Ладно», — наконец промолвила она, отворачиваясь. «Надеюсь, у тебя есть хоть какой-то план?» «Думаю совмещать обе задачи. Найти мага, который стоит за порталами, и разобраться с гончей. И при этом нужно быть во всеоружии и в любую секунду быть готовыми к тому, что гончая может выйти на мой след. Судя по тому, что я слышал от него по телефону, Малику ничего не грозит, кроме тюрьмы, но с этим я буду разбираться позже. Так что мы можем спокойно заняться подготовкой». Телефон вдруг мелодично запищал. Лина быстро глянула на экран. «Кто это?» – спросил я. «Давид», – ответила Лина, хмуря брови. «Алло, да, дорогая, что ты хотела?» – услышал я голос титулярного советника. «Давид, а ты можешь достать мне телефон барона Корвина?» – в лоб спросила она. «Ну кто же так делает? Зачем он тебе?» – насторожился Давид. «У меня с ним свои дела», – уклончиво ответила Лина. «Это из-за Градова?» «Да», – его голос тут же стал напряжен как струна. «Ты все-таки с ним путаешься. Не ври мне, Лина. Весь город из-за него на ушах стоит. Пойми, я переживаю за тебя. От него можно ждать чего угодно. Я же говорю тебе держаться подальше». Давид, похоже, начал раздражаться, крича в трубку. Когда он перешел на повышенный тон, Лина прикусила губу, и в этот миг я протянул руку и вырвал у нее телефон. «Слышь, Давид», — сказал я ровно, но жестко, — «успокойся, твоими криками делу не поможешь. Если хочешь помочь Лине, просто подкинь номер барона, и все, ее жизнь не твое дело». Он попытался ответить что-то угрожающее, мол, кто я такой, чтобы вмешиваться, но я его оборвал. «Хочешь поиграть в угрозы? Давай, я подъеду к вашему градоначальству, выломаю там двери и сам найду нужные контакты. Выбирай, или скидываешь номер, или я прихожу. А ты уж сам смотри, захочешь со мной встретиться или нет». На том конце повисла мрачная тишина. Потом Давид пробормотал что-то невнятное, угрожая, что если с Линой что-то случится, он вырвет мне. Впрочем, я слушал краем уха. Я уже знал, что он поддастся моему напору, потому что в душе он трусоват, хоть и при должности. «Да-да, дорогой», — отрезал я, — «и я тоже тебя жду. Желаю тебе всего хорошего, Давид», — сбросил вызов. В салоне машины воцарилась напряженная тишина. Я лишь пожал плечами, иначе он бы долго нас мариновал. «А так, смотри, скорее всего, пришлет тебе нужные данные». Лина посмотрела на меня со странным прищуром, еще чуть хмурым от возмущения, но с искоркой. Можно было быть и помягче. «Что ж, бывает, мне некогда играть в эти чиновничьи церемонии», — буркнул я. «Он все равно ничего дельного не говорил, а у нас нет времени». «Понимаю», — тихо ответила она, и вдруг я поймал ее взгляд. Она смотрела на меня с большим интересом, закусив нижнюю губу. «Еще немного, и мы припарковались перед вполне неприметным на вид строением со старой вывеской. Краска на ней облезла, но я разглядел буквы, все и даже больше. В окнах тускло светил отсвет ламп, это и была лавка Ульяна. Амбициозно, однако». Я толкнул тяжелую железную дверь, звякнул колокольчик, и мы попали в небольшое помещение, заставленное стеллажами. На полках я увидел странные амулеты, кристаллы, шкатулки. Некоторым артефактам я знал назначение, но большинство были мне незнакомы. Из-за задней двери выглянул невысокий парень лет 30, с аккуратной стрижкой и в свитере. «Что-то хотели. Нам сказали, что у тебя есть кое-что», — ответил я. «Мы от Ласки». «От Ласки, значит?» «Сказала, что ты нам поможешь с покупками», — ответила Лина. «Надеюсь», — буркнул он. «Что нужно? Во-первых, травы. Вот эти», — я быстро назвал несколько позиций, «и несколько компонентов для масел. Нужны редкие, для боевых смесей». Он кивнул и подошел к ящикам, начал рыться, доставая небольшие пакетики. «А во-вторых», — добавил я, опуская руку в карман, «нам нужны артефакты. Вообще, я хотел бы посмотреть что-то вроде тех, что используют имперцы для блокировки магии». «Ао, это дорогая, редкая штука», — протянул Ульян. «Посмотреть хотя бы», — сказал я. «Но сначала вот что». Я вытащил из своей сумки небольшой артефакт, что нашел в лачуге старухи. Глаза Ульяна моментально заблестели. «Ао, это как? Откуда?» «Наследство», — усмехнулся я. «Узнал, что это. Это нить для закрытия разрыва предела. Крайне редкая вещь», — сказал он придушенным голосом. «Не знал, что вообще кто-то ее достанет. Дороже золота, я бы сказал. Если правильно управиться, можно зашить разрыв». Я почувствовал, как внутри все вспыхивает от интереса. «Значит, старуха знала, что мне предстоит столкнуться с Мартисом и разрывами. Или она хранила его для себя. В любом случае, теперь нить у меня, и это меняло расстановку сил. И что нужно для активации?» Вмешалась Лина. «В теории, вам придется поднести ее к самому разрыву, убрать якорь и провести через зону эфира», — пояснил Ульян. «Нужна большая магическая сила, чтобы нить запустилась. Но если удастся, то пространство затянется. Правда, есть нюанс. Если разрыв охраняют, то придется как-то нейтрализовать защитников». Я сжал губы. «Ясно». Я спрятал артефакт обратно в сумку и спросил: «А что насчет блокировки? Есть такое?» «Ха-ха», — криво улыбнулся он. «Один лежит, купил по случаю. Имперцы редко теряют или продают подобное, им устав не позволяет. Но иногда эти штуки всплывают на черном рынке. Сейчас найду. Показывай». Он нырнул за стеллаж и вытащил шкатулку, внутри которой было что-то вроде металлического шара с выгравированным гербом империи. Казалось, он пульсировал слабым магическим свечением, и мне это не нравилось. Ульян продолжал рассказывать. «Радиус блокировки – метров 10, если не больше. Любые потоки обходят полусферу. Человек внутри этой сферы, даже если очень крутой маг, становится обычным. Я перевел взгляд на прилавок, заметил там разные амулеты. А как насчет артефактов, которые сами являются источником эфира, то есть не зависят от внешних потоков, а генерируют свою энергию? Это ходовой товар, оживился Ульян. Разбирают быстрее, чем я успеваю достать. Но у меня парочка есть. Например, что конкретно нужно? Мне бы что-то для перемещений, задумался я. Телепорт или рывок хотя бы метров на 10, чтобы можно было проскочить через антимагический заслон, если потребуется. Парень глянул на меня с пониманием и начал рыться в шкафу. Через минуту выудил серебристое кольцо, в центре которого вращался голубоватый кристалл. «Держи», он протянул мне. «Артефакт не дешевый, но создает эффект скачка на расстоянии до 10 метров. Источник эфира внутри, хватит на несколько применений, а потом придется перезаряжать, что весьма непросто. Сколько стоит? 70 тысяч». Я слегка поморщился, но полез во внутренний карман и достал деньги, которые у меня еще оставались. «Ладно, добавь сюда мои травы и компоненты. Скажем, не больше 95, Ульян криво улыбнулся. «Для тех, кто от ласки, пускай. С удовольствием уступлю. Чуть не в убыток, но вам оно нужнее». Я вручил ему деньги, взял кольцо, немного покрутил в руках. Механизм непростой, но мне нравилась идея иметь возможность быстро выскочить из ловушки, если гончая зажмет меня антимагическим полем. Пока мы с ним улаживали формальности, Лина взяла телефон. Там высветилось сообщение от Давида. «Ладно», — подытожил я, нацепляя кольцо на палец. «Надо попробовать. Только не зде. Поздно». Я активировал артефакт и прыгнул вперед по магазинчику, едва не вылетев в стеклянную витрину. «Се», — завершил свой фразу Ульян. «Отличный скачок», — я торжественно поднял кулак вверх. Мы простились с Ульяном, который слегка вздохнул. «Берегите себя. Если что, приходите еще. Да и ласки привет». Я лишь кивнул. Снаружи на улице все было тихо, лишь ветер трепал мою одежду. Солнце уже клонилось к закату. Сели в нашу старую машину. «Что, Давид?» – спросил я. «Прислал номер барона», – ответила Лина. «Я уже позвонила, но он не берет трубку. И куда мы теперь?» Я завел двигатель, и он громыхнул, словно трактор. Посмотрел на нее, постаравшись, чтобы мой голос звучал ровно. «Теперь проверим в бою». Лина злобно выдохнула. «Ты что, собрался нападать на империю? А у нас выбор есть. Нам нужна тактика, как противостоять их блокировке. Нужна практика, иначе я окажусь под антимагическим куполом и стану легкой мишенью. Лучше прикинуть план заранее, чем попасть в ловушку. Может, было проще купить тот артефакт глушилки и проверить его? В теории да, но толку, что нам даст знание, как глушится магия? Мы и так знаем. Эфир не пройдет, руны отключатся. Но как ведут себя сами патрульные, как они реагируют? Я хочу застать их врасплох, посмотреть, как они передвигаются. Не переживай, будем действовать по плану. Глава 20. Патрульная машина, обшарпанная, с эмблемами империи на дверях, приткнулась на стоянке неподалеку от круглосуточного ларька с шаурмой. Ночь уже подползла к городу, но именно в это время патрулю полагалось бодрствовать и следить за порядком. В салоне царило спокойствие. Двигатель урчал на холостом ходу, а все четверо сержантов, сорвав каски, уплетали горячую куриную шаурму. Вокруг никого не было, да и горожане, запершись по домам, не горели желанием высовываться на вечерние улицы при слухах о плане перехвата в городе. «ДБЛ», — буркнул водитель, коренастый мужчина по имени Тимур, нервно вытирая подбородок рукавом форменной куртки. «Соус протек, сука». Он попытался аккуратно высунуться из-за руля, дабы не заляпать ни себя, ни автомобиль, но пятно расползалось все шире. «Глеб», — Тимур рыкнул на того, кто сидел на месте штурмана, — «в бардачке салфетки достань срочно». «Да осторожно, ёб твою мать». Глеб потянулся к замку бардачка. Его руки были перепачканы белым соусом с прожилками кетчупа и прилипшими кусочками капусты. Когда замок поддался, крышка откинулась, обнажая хаотичный ворох каких-то бумаг, парочку пластиковых папок и действительно пакет салфеток. «Вот, держи». Глеб надавил на пачку, и салфетки выпали прямо на приборную панель. При этом каким-то чудом он умудрился измазать пластиковую крышку бардачка соусом. «Твою мать!» Тимур моментально завелся, уставившись на размазанное белое пятно. «Ты что, баран без руки, кто будет оттирать теперь?» Глеб чуть подался назад, пытаясь удержать в руках шаурму. «Чего орешь я? По-твоему, специально?» «Да». На заднем сиденье двое других сержантов переглянулись и весело заржали. Звали их Захар и Ратмир, и сейчас они благоразумно положили салфетки заранее себе на колени, чтобы не повторить ошибку коллег. «Вот вы оба бараны», — протянул, хохотнув, Захар. «Чего не подумали заранее о салфетках? Мы с Ратмиром-то все предусмотрели». Тимур снова фыркнул, пытаясь одновременно прожевать очередной кусок шаурмы и глянуть, не испачкал ли себе штаны. «Да хорош, у нас эти салфетки на всех были одни, вам отдали все целиком». Те двое только пожали плечами, довольные, что вовремя скооперировались и не повторили ошибок Глеба. Впрочем, ругань не мешала ему плетать сочное блюдо. Из ларька доносился аппетитный аромат специй, и не случайно патрульные поставили патрульную машину именно здесь. Во время ночной смены им позволялось коротко перекусить. Ратмир, жуя от души, прерывал все это ворчание исключительно довольными возгласами. «А-а-а, вкуснотища-то какая! У Ливона самая топовая шаурма в городе! Помните, как еще в прошлом месяце нас загнали на дежурство у администрации? Там совсем не то по вкусу». Глеб, спихнув пачку салфеток Тимуру, с готовностью поддакнул. «Да-да, соглашусь, у этого Ливона шаурма прямо огонь, соус просто бомба, я без нее работать не могу, когда этого хмыря найдут уже», — посетовал Ратмир. «Задолбали эти ночные дежурства, день одно, ночь другое, сон, не слышал, никто из наших его даже не видел, может, его уже нет в городе, точно», — поддержал Тимур, криво поднимая бровь. «Свалил уж небось, только зря весь город на уши поставили». Они продолжали есть, пусть и с меньшим аппетитом, как вдруг прямо перед капотом патрульного авто возникла чья-то фигура. Словно из воздуха, вырисовался силуэт парня с темными волосами и жесткой ухмылкой. Он выглядел спокойно, даже насмешливо, и в полумраке можно было разглядеть странный изгиб его пальцев. «Что за?» – не договорил Захар, выронив из руки шаверму. Раздался резкий хлопок. Лобовое стекло машины покрыли извилистые трещины. Паутинка мгновенно проступила, застилая обзор. «Выходим, быстро!» — крикнул Тимур, выбрасывая остатки шаурмы. Все четверо рванули наружу, так и не успев доесть свой поздний ужин. В спешке они пачкали форму липким соусом, кто-то наступил на уже упавший кусок шаурмы. Раздалось громкое хлюп и ругательство, ужин разлетался по форме, но сейчас это волновало их меньше всего. «Мак, тут Мак!» — заорал Захар, выхватывая табельный пистолет. «Ситуация 8-5. Повторяю, 8-5. Ситуация 8-5, мать твою!» — поддакнул Глеб, держа свой ТТ на изготовке. Ситуация 8-5 в их радиокоде означала встречу с магом, представляющим прямую опасность. По уставу империи, такие случаи требовали немедленного применения спецсредств. Парень с темными волосами наблюдал за ними спокойно, как хищник за неумелыми охотниками. Пистолеты и автоматы тут же нацелились ему в грудь. Уши патрульных звенели от адреналина. «Лежать, на землю, руки на голову», — прокричал Захар, выступая чуть вперед. Странный незнакомец послушно поднял руки, но вдруг резко повел кистью. Серия выстрелов, что прозвучали из патрульных стволов, будто наткнулись на плотную невидимую стену. Пули застыли в воздухе в полуметре от тела парня, замерев, словно пойманные в желе. «Магические щиты», — выдохнул Ратмир. Глеб, не теряя времени, резким движением достал из специального кармана цилиндрический предмет и бросил его к ногам противника. Как только блокиратор коснулся земли, эфирная волна вокруг цели сомкнулась непроницаемым куполом, не пуская магию. Пули, ранее застрявшие в воздухе, звонко стукнулись о землю, докатившись до ботинок напуганных сержантов. Парень, казалось, на миг потерял свою невидимую броню, без фокусов. Рявкнул Глеб, подступая ближе, держа на мушке противника, но тот лишь ухмыльнулся и пропал, словно дернули невидимую занавеску, и нет его. В следующее мгновение он возник с другой стороны, причем прямо возле Тимура, чтобы одним ударом уложить того на землю. Тимур успел только охнуть, когда получил в челюсть сокрушительный левый хук и свалился без чувств. «Открываем огонь!» — взвыл Захар, крутанувшись на месте. Ратмир схватился за рацию, дрожа всем телом. «Центр, это 301-й, ситуация 8-5, повторяю, 8-5, нужна поддержка, срочно, городской сквер возле Ливон Шаурма». Из динамика послышались помехи, а потом строгий голос оператора. «Принято, оставайтесь на позиции, к вам направлен спецотряд». Гул автоматной очереди громыхнул среди улицы, выбивая гильзы, которые с треском сыпались на асфальт. Пули вновь застопорились, хотя блокиратор лежал посреди дороги и, казалось, все еще работал, но не доставал до него. Парень словно предугадывал их действия, снова переместился в пространстве. «Где он?» – заорал Захар, озираясь. «Сгруппироваться! Быстро!» – приказал Тимур, оправившись от удара. Они встали спиной к спине, образуя небольшой круг. Сердца колотились, как бешеные. Вдруг Ратмир заметил, что в 15 метрах от них появился вражеский силуэт. Вон он. Не теряя ни секунды, Ратмир швырнул свой блокиратор. Но парень вновь дернулся в сторону, словно проскользнув на какой-то эфирной волне. Из его руки вырвался поток огня и патрульную машину окутал взрыв. Автомобиль отлетел на пару метров в сторону, перевернувшись на бок и чуть не задев самих сержантов. Грохот стоял такой, что у всех в ушах зазвенело. «Твою мать!» – выдохнул Глеб, теряя равновесие. Они снова открыли стрельбу, но уже наугад, желая напугать или подстрелить. Через секунду все стихло. Пули не нашли цели, а парень в который раз сместился от точки атаки. На этот раз он замер прямо в нескольких шагах. Захар увидел его слишком поздно, когда тот прицелился странным жестом и выпустил мощную волну воздуха. Патрульных разбросало, словно пластмассовых человечков. Они отлетели в стороны. «Не так уж страшен черт, как его малюют», – пробормотал я себе под нос, оглядывая поверженных патрульных. Пара сержантов уже лежали в отключке от ударов, один хватал ртом воздух возле перевернутой машины, а другой, похоже, повредил колено и, стараясь не выть, съежился на обочине. Они не представляли особой угрозы, их навыки далеки от совершенства, да и сработали они не лучшим образом. Я поочередно вырубил каждого, кто еще был в сознании. Из-под воротни за моей спиной показалась Лина. Она прошла ближе, аккуратно переступая через обломки автомобиля, и сощурила глаза. «А можно как-то без взрывов обходиться?» Она мотнула головой в сторону дымящихся обломков. «Ментовская тачка нам бы пригодилась». Я покосился на нее. «Вечно она недовольна моими недостаточно изящными методами». «Фильмов пересмотрела», — ответил я с легкой ухмылкой. «Думаешь, на патрульной машине можно спокойно ездить по городу? Да нас остановит первый же блокпост. Все своих знают в лицо. Увидели бы незнакомцев за рулем и туши свет». Она надула губы. «Ой, опять ты за свое, душнила. Ну, если так хочешь патрульную тачку, дождись подкрепления. Она будет новее и целее», — хмыкнул я. Лина закатила глаза. «Ты невыносим». Я только фыркнул и наклонился к ближайшему патрульному, который получил легкий удар в висок и теперь тихо стонал. Мне нужно было понять, какие у них есть артефакты. Тактика империи меня сильно интересовала. Нужно изучить, какие устройства и оружие они используют. Вскоре в руках у меня оказались неиспользованные блокираторы магии, небольшие цилиндры. По всей видимости, в одноразовом формате. Я сунул их в свою сумку, куда складывал трофей. Пара пистолетов с полными магазинами тоже пошли туда же. Вдобавок на поясе этого парня я увидел антимагические наручники. Эта штука может пригодиться. У одного из сумки я достал короткий жезл из каких-то странных светящихся пластин. Похоже, это стреляющий артефакт с зарядом огня или воздуха. Удивительно, что сержанты не использовали его против меня. Может, банально не успели. Все же эта ситуация развивалась стремительно. Когда я затолкал все это барахло в свой рюкзак, Лина приподняла бровь. Каковы итоги? Итоги таковы. Они не дилетанты. Видела, с какой скоростью они бросали блокираторы, то есть обучены пользоваться ими. Действовали слаженно, пусть мне и не составило труда их обезоружить, но будь таких ребят не четверо, а дюжина, пришлось бы повозиться. Я покрутил один блокиратор в руках, эти штуки бросают левой рукой. Видимо, чтобы не тратить время на перекладывание оружия, достают из наплечных карманов. Думаю, по одному блоку у каждого. Одноразовые, отработал, и все. Действует минут 10-15, не больше. Я засек, вон тот работает пока 7. Посмотрим, сколько в реальности. Лина кивнула, прихватив прядь волос, выбившуюся из хвоста. Только собралась, видимо, что-то ответить, но вдруг ее взгляд остановился на столбе у тротуара. Лицо вытянулось, она громко воскликнула. «Это что нахрен такое?» Я повернулся в ту же сторону и увидел листовку на столбе. Грубо отпечатанные фотороботы с надписями «Разыскивается» и обещанной наградой. Это был я, а рядом, еще одно лицо, Лина. Портреты были не слишком точные, но все же узнаваемые. Должно быть, имперцы поспешили раскидать ориентировки по всему городу. «Ну, поздравляю», — с усмешкой протянул я. «Слава тебя настигла», — Лина скривилась. «Ну уж нет, я не хотела никакой славы, тем более такой. Черт, да как же они нас так быстро узнали? Разве что», — она нахмурилась, — «мы же были у Ракитиных, Там нас видели вместе, сука. Сдали нас, не сдали. Гончая их прижал. Князь же нас там видел. Вот он и отправился проверять. По сути, теперь ты тоже стала нежелательной персоной. Хе-хе, ничего смешного, воскликнула Лина. Пока Лина все еще искренне возмущалась, я присел и посмотрел на блокиратор, который бросил один из сержантов. Он слабо мерцал и, похоже, уже вырабатывал заряд. Спустя минуту это свечение погасло совсем, став обычным куском металла. Я снова почувствовал эфир. «Ну вот», — сказал я, — «активная фаза работает чуть более 10 минут. Если гончая рассчитывает закрыть меня в поле блокировки, у него не так много времени. Значит, если затянуть бой, он потеряет преимущество». «Да», — Лина нахмурилась. «Все верно, но гончая умнее рядовых патрульных. С ним надо быть предельно аккуратным». Я поднялся, заметил, что кое-где уже слышатся сирены. «Нам пора валить отсюда», — потянул Лину за локоть. «Согласна». Она все еще выглядела расстроенной, сжимая губы. «Но куда?» Уже через 5 минут я гнал старый бежевый седан по узким улицам. «Снова попробуй дозвониться до барона», — сказал я вскользь, бросив взгляд на Лину. Она нахмурилась, выудила телефон и набрала номер. Долго слушала гудки, но никто не отвечал. «Похоже, он по-прежнему вне доступа», — вздохнула она. «Как-то странно. Может, Давид что-то напутал?» «Не удивлюсь», — усмехнулся я. «Куда теперь?» — спросила Лина, не обращая внимания на мою шутку. «Мне нужно подготовить кое-что к предстоящему сражению. Поехали ко мне», — тихо сказала Лина. «Я снимаю квартирку на окраине. Там тихо. Хорошо, веди». Мы остановились возле невзрачной трехэтажки в периферийном районе. Заброшенные дворики и маргиналы на каждом углу, но зато никаких имперцев. Лина повела меня по обшарпанной лестнице, достала ключи, и мы вошли в крохотную квартиру на втором этаже. Ничего особенного. Серая мебель, пара складных стульев, скромная кухня, зато сантехника на удивление работала вполне прилично. «Располагайся», — сказала она, разуваясь. «Тут, конечно, не 5 звезд, но можно хотя бы передохнуть». Я осмотрелся. По сравнению с подземельем и канализацией это было уже неплохо. «Да ладно, мне много не надо». Я стянул пиджак и кинул его на стул. «Здесь хотя бы не воняет». Лина прошла в спальню, бросила на кровать сумку. «Знаешь, я, пожалуй, помоюсь. А то мне кажется, что запах канализации меня насквозь пропитал». Я кивнул. «Займусь пока зельями». Она скрылась за дверью ванны, а я расположился на кухне. 2 конфорки на газовой плите, не бог весть что, зато хватит, чтобы подогреть кастрюлю воды для трав и другую для масла. На стол полетели ингредиенты. Семена чернотравника, орехи гром ясеня, железный мед. Если смешать правильно всю эту экзотику, получится крушитель, масло, которым можно смазать клинок, и он будет пробивать любой магический щит. Пока вода нагревалась, я осмотрел свои запасы. Пара штук защитника и жажды крови у меня еще оставались с предыдущих сварок. А вот железное сердце, блокирующее ментальные атаки, мне нужно было создавать. Ингредиенты достал заранее. Корень костодрева, сушеные листья чернобоя, настойка на железной руде и немного медвежьей крови. Еще мне нужна была кровь воронова. Странное название, но эффект неплох. При смертельном ударе оставляет долю шансов не откинуться сразу, а задержаться в живых. Спасала мне жизнь уже пару раз. Ну и, конечно, черная лента, та штука, которая временно замедляет пространство вокруг, если правильно приготовить. С ней враги в радиусе 30 метров от меня замедляются. Я колдовал над травами и настоями под гулки питка, наслаждаясь ощущением почти домашнего уюта. Пусть кухня убогая, зато было достаточно места, чтобы расположить все нужное под рукой. Запахи, конечно, специфические. Когда масло растопилось и я добавил в него железный мед, в квартире разнесся сильный резкий аромат. Почти час я возился у плиты, помешивая, следя за временем, вовремя снимая пену. Зелья готовы. Масло процедил в небольшой металлический флакончик, пусть остывает. После нужно будет смазать меч на ночь, к утру будет как раз. Когда я выпрямился и отложил инструмент, Лина вышла из ванной, завернувшись в полотенце, с другим небольшим полотенцем на голове, увидела меня в окружении баночек и кастрюлек и сморщила нос. Фу, тут все провоняло. Я повернулся и, ухмыльнувшись, заметил, что после душа она выглядела расслабленной, такой приятный контраст с нашей сегодняшней суетой. Но едва я открыл рот, чтобы съязвить, она меня перебила. После канализации, конечно, я еще не такое видала, но, Лина махнула рукой на крошечное окошко. «Может, приоткроешь?» «Сейчас», — я толкнул окошко. Вечерний воздух ворвался в помещение, слегка остужая жар от плиты. «А тебе самому неплохо бы помыться», — заметила она. Я хотел возразить, но почувствовал, как от меня действительно несет потом и канализацией. Пришлось признать, что душ лишним не будет. «Да, иду», — я повесил передник и направился в ванную. Горячая вода окатывала меня, смывая пыль и кровь. Я стоял, размышляя, насколько все усложнилось за последние сутки. Монстры, гончие, мой фоторобот по всему городу. Но я уже давно привык, что жизнь гонит меня через испытания. Не зря же в прежнем мире я выучил множество способов выживания. И тут дверь внезапно приоткрылась. Я успел резко развернуться, рука сама сложилась в руну Борн. Рефлексы, мать их. Но в дверном проеме появилась Лина. Она сделала шаг, закрывая дверь за собой, и томно сказала: «Ну сколько можно тебя ждать?» Я вскинул брови. «Если бы знал», — начал было я. «Поздно», — она сбросила полотенце, оставшись полностью голой. «А я все думал, зачем ты за мной таскаешься?» — пробормотал я чуть насмешливо. «Заткнись, Градов», — прошипела Лина, переступая через борт ванной. Ее смех смешался со звуком льющейся воды. Теплый пар обволок нас обоих. Утро мы встретили в приподнятом настроении. Солнце пробивалось сквозь щербатые шторы, создавая причудливый орнамент на полу. Я ощутил приятную ломоту в мышцах. Вчерашние схватки дали о себе знать. Лина принесла с кухни поднос с едой, мы позавтракали на скорую руку тем, что удалось раздобыть. «Ну», — она улыбалась, откусывая от бутерброда. «Что дальше?» — напомнила, — сказал я. «Дай-ка телефон». Набрал номер, с которым связывались ранее. Всеволод долго не брал трубку, но, наконец, ответил. «О, здравствуй, Даниил», — в голосе Всеволода сквозило удивление. «Не ожидал тебя услышать. Привет, привет, как там у вас дела? Как приезд имперцев? Я слышал, кто-то еще всплыл на том вечере, из магов». Всеволод тихонько вздохнул. «Да, барона Жилина забрали. Нашли в нем магические следы, как они и утверждают. А теперь и вовсе всех трясут. Кого видели тогда на приеме? Ты вовремя тогда исчез». На последнем слове он сделал акцент. «Молодец какой! Пытается знак подать, но я продолжил играть роль, будто не понимаю его. Да мы недалеко уехали», — соврал я. «Извини, что не попрощался, дела появились». «Ну и правильно, тут теперь все неспокойно, да и в целом в городе паника», — пожаловался он. «Сочувствую, Всеволод. Слушай, я планирую окончательно свалить из Петрозаводска, но мне надо забрать кое-что из твоего дома. Я там вещи оставлял, помнишь? Примерно в час дня заскочу». «Ок, хм», — он замялся, явно смутившись. «Да приезжай, без проблем, я буду дома». «Отлично, ладно, до встречи». Я сбросил вызов и повернулся к Лине. Она смотрела на меня так, словно не понимала, к чему вся эта самодеятельность. «Ты что задумал? Ракитиных точно пасут имперцы. Это нам и нужно. Зачем? Обноски твои забрать? Новый костюм, между прочим, был», — шутливо возмутился я, но под ее настойчивым взглядом тяжело вздохнул. «Не нужны мне эти вещи». Гончая перешел все границы, когда начал дотягиваться до всех, кто мне знаком. Прятаться смысла нет, он быстро ориентировки по всем городам разошлет, так что проще из дичи превратиться в охотника. Лина криво усмехнулась. «То есть ты собираешься его выманить?» «Да, и он клюнет. Слишком самоуверенный. Так я буду действовать на опережение и удерживать инициативу». Она молчала, но по глазам я считал ее сомнения. Гончая и правда опасен. При этом я вспомнил ее решимость и готовность не бросать меня в беде, это она уже доказала неоднократно. «Ладно», — наконец сказала она. «Куда ты? Туда и я. Буду рядом». Я благодарно кивнул. Вспомнив события минувшей ночи, я на секунду приподнял уголок губ. «Приятно». В этот момент телефон завибрировал от сообщения. Я глянул на экран. «Номер незнакомый. Это Всеволод. За нами следит Империя. Ищут тебя. Ты что, не в курсе? Забудь про свое тряпье и убирайся из города». «Ха», — я присвистнул. «Предупреждает. Молодец какой». Я ответил коротко. «Так надо. Жди. Сообщи, когда появится. Спасибо». Потом нажал «Отправить». «Если появятся имперцы, Всеволод сообщит мне. Гончая клюнет на наживку, я уверен», — пояснил я. «Ловко ты это все». Я разлил свежесваренные зелья по небольшим колбочкам, плотно закрыл крышки. Всего у меня набралось штук 5 разных зелий, каждая в двойном экземпляре. Мы собрались. Я сунул меч в ножны. Вчера чуть было не забыл его смазать на ночь из-за Лины, но вовремя вспомнил, и сейчас он был готов к бою. «Готово?» – спросил я. «Вроде да», – она бросила взгляд на окно. Наша машина неторопливо катилась по разбитым улицам, стараясь не привлекать внимания. Солнце близилось к зениту. Через час мы оказались у особняка Ракитиных. Я специально подгадал так, чтобы осмотреться. Мы выбрали небольшую подворотню у соседнего переулка и припарковались там, стараясь не мозолить глаза прохожим. Через какое-то время на территорию усадьбы Ракитиных заехали 3 машины без опознавательных знаков, и спустя минут 10 они выехали обратно. «Засада», — констатировал я, наблюдая со стороны. «По классике. Приехали, чтобы занять выгодные позиции, осмотреться. Думаю, к моменту моего приезда они будут готовы». Лина поджала губы. «То есть ты все-таки собираешься к ним на порог? Ну не так же тупо. У меня есть план», — ухмыльнулся я. Пришло сообщение от Всеволода, которое я прочитал вслух. «Приехали за твоей головой. Лютый полковник стреляет во всех. Пока что глазами. Лютый полковник», — повторила Лина. «Более точное определение для гончей сложно подобрать. Сейчас он рыба, которая заглотила наживку». Я стиснул зубы. Телефон Лины вдруг зазвонил. Незнакомый номер. Она нахмурилась, включила громкую связь. «Да, здравствуйте. Вы звонили несколько раз. Наверное, ищите барона Корвина. Это его дворецкий», — прозвучал сдержанный голос на том конце. «С прискорбием сообщаю, что барон Корвин покинул нас навсегда. Он умер. Прощание состоится завтра». Глава 21. Я откинулся на спинку сиденья, когда Лина закончила телефонный разговор. Ее лицо выражало смесь растерянности и тихой ярости, брови сдвинуты, губы сжаты. Заметив мой взгляд, она убрала волосы с лица и сказала: «Дворецкий подтвердил, что барона Корвина больше нет, причины не называют, но похоже, там все как-то непросто». Я кивнул, молча обдумывая ее слова. Смерть барона меня уже не удивляла, слишком уж много совпадений с недавними событиями. Хотелось выдать какую-нибудь яркую ругань, но я лишь устало вздохнул. Жизнь несправедлива, но это многое объясняет. «Но ведь он оставался единственной нашей зацепкой», — пробормотала Лина. «Мы потеряли деньги, которые он обещал, а еще он мог знать про Мартиса или хотя бы где его искать». «Насчет потеряли деньги, да уж, неловко вышло», — я усмехнулся. «Но я не слишком и рассчитывал, что он их отдаст. По крайней мере, в ближайшей перспективе. И что-то мне подсказывает, что он умер не сам, а ему в этом помогли». Лина подняла взгляд от телефона. «Это не может быть простым совпадением, так что ты на 100% прав». «Угу», — кивнул я. «Но сейчас мы уже ничего не сделаем. Нужно придерживаться плана. Логическая цепочка приводит меня лишь к одному человеку, который мог такое сделать, но в это мне не верится. Хотя за свою жизнь я повидал немало, так что все может быть. Что ж, так будет проще его поймать». Я прищурился, собираясь сказать ей об этом, когда вдруг зазвонил мой телефон. На экране высветился номер Гаджи Бея. Вот он вовремя, как всегда. Подняв трубку, я услышал в динамике громогласный низкий голос. «Градов, черт возьми, где ты пропал? Что за шумиха в городе? Ты вообще собираешься заканчивать с Вислами, или мне искать другого наемника?» Я ухмыльнулся, представив его перекошенную от злости физиономию. «И тебе доброго дня, Гаджи Бей. Все под контролем». «Под контролем? Да за тобой весь город охотится», — прорычал он. «Почему я узнаю об этом последним? Кто ты такой вообще?» Я откровенно фыркнул. «Я не припомню, чтобы мы договаривались докладывать тебе о каждом сделанном шаге. Ты совсем...» Похоже, он чуть не выругался, но взял себя в руки. «Ты хоть понимаешь, что если империя вышла на тебя, то у меня тоже могут быть проблемы? Ты мой наемник. Давай ты не будешь перегибать». «Да», — рыкнул в трубку я. «Мои дела тебя касаться не должны. О нашей связи никто не знает. И задумайся еще вот о чем. Стоит ли в таком тоне разговаривать с человеком, которого ищет весь город?» «Ах ты», — он понизил голос, видимо, соображая, как реагировать. «Ладно, пусть так. Я сразу понял, что ты полон сюрпризов. Раз тебя ищут, значит, ты представляешь угрозу. А значит, справишься с любыми трудностями, верно? Но если я понял правильно, с Вислами все еще не покончено. Видишь ли, я подался вперед, чувствуя, как Лина старательно прислушивается, тут все сложнее. Монстры в городе не появляются сами по себе. Их кто-то призывает. И пока я не прижму этого кого-то, шоблы висл будут сыпаться из порталов бесконечно. Он, кажется, задумался. И ты умеешь закрывать порталы, а как иначе? Я усмехнулся. Хочешь, чтобы эти твари снова жрали твои склады через месяц? Я, знаешь ли, привык доводить дело до конца, особенно когда это в моих интересах. Так что не волнуйся. Но, я сделал паузу, придется задействовать и твою помощь. Мою помощь? Он на миг потерял дар речи. Это ты, парень, наглец. Я плачу, а еще мне что-то делать придется. Ты ведь хочешь, чтобы я разобрался с монстрами раз и навсегда? Я делаю свою работу, а ты не лезь, где не просит. Я сообщу тебе, когда наступит момент, и тогда ты выделишь мне людей или ресурсы, если не хочешь, чтобы твой бизнес дальше страдал. И поверь, лучше мне не отказывать. Мы оба заинтересованы, чтобы я вышел из всего этого победителем. В ответ услышал тяжелый вздох, затем громкий хохот. Ну ты и наглец, Градов. Хорошо, я подумаю. Когда все решишь, позвони. И береги себя, дорогой. Ты мне живым нужным. Не сомневайся в этом, грубовато отрезал я и сбросил вызов. Опустив телефон, я почувствовал на себе пристальный взгляд Лины. Она прикусила губу и провела языком по ним, словно оценивая меня. «Чего смотришь?» — хмыкнул я. «Да так», — она усмехнулась. «Бывает, задумываюсь, что ты за человек. Со всеми так говоришь, без сантиментов. И все равно как-то добиваешься своего. Раньше не замечала, я поднялся. Ладно, магичка, не время болтать. Нам пора приступать к делу». Полковник Ладыжин сидел в просторном зале особняка Ракитиных. Массивные окна были прикрыты ажурным тюлем, и слабые лучи дневного солнца разрезали пыльный воздух косыми полосами. В огромном камине давно не горел огонь, да и зачем? На улице стояла более-менее приятная погода, и топить камин не имело смысла. Однако прохлада, царившая в зале, казалась ледяной не потому, что камин был пуст, а потому, что атмосфера в помещении была до предела натянутой. Ладыжин нервничал, его квадратные плечи были напряжены, а взгляд беспокойно скользил по стенам. На лице полковника отражалось раздражение от того, что уже больше часа они ждут появления Градова, и без толку. «Где этот ублюдок?» Вырвалось у него сквозь сжатые зубы. Ракитины, которых он временно заключил в собственном особняке, пребывали в столовой, примыкавшей к залу. Лишь тонкая межкомнатная дверь отделяла их от полковника. И несмотря на то, что Ракитины, аристократы, старинные дворяне, по взгляду Ладыжина они были лишь помехой, он не испытывал к ним ни тени уважения. Большую часть времени они, по его мнению, только мешали своими несуразными повадками и претензиями на достоинство. В его глазах появилось злобное мерцание. Скольких магов он уже изловил за свою жизнь и передал в канцелярию. Однако ни один не играл с ним в такую изощренную игру, как этот Градов. Ладыжин двигался, как зверь, готовый к прыжку. Ему нужно было действовать. В столовой, у резного стола и стульев, сделанных на заказ, сидели четыре человека. Глава семейства граф Николай Арсеньевич Ракитин, его жена Мария Львовна, их взрослый сын Всеволод и дочь Василиса. Все они были заметно встревожены. Мария и Василиса даже не скрывали слез. Понятно, что ситуация, когда в дом вломились вооруженные люди, повязали всех и держат уже который час, не может радовать. «Ну, что у нас тут?» – процедил Ладыжин. Он неспешно прошелся вдоль стола, оценивающе оглядывая всех по очереди. «Как самочувствие? Нравится быть гостями империи?» Мария Львовна сжала губы и отвела взгляд. Василиса лишь судорожно вцепилась в руку матери. Граф, напротив, с видом хозяина поднялся со своего места, пытаясь хотя бы внешне сохранить достоинство. «Я уже говорил, наш дом – это дом гостеприимства, но вы ворвались сюда без стука, разрушили покой и держите нас в заложниках. Сколько это еще продлится?» Ладыжин хмыкнул, подходя ближе. «Сколько нужно? Если ваш сын дорог вам и вашему роду, пусть лучше расскажет, как он сообщил Градову, что здесь засада». Граф дернулся, чуть приподняв подбородок. «Ничего он никому не сообщал. Вы уже раз 10 спрашивали. Всеволод, скажи, пожалуйста». Юноша смахнул испарину со лба и вскинул голову. «Я не знаю, где этот Градов. Мы общались с ним совсем недолго на приеме. И все». Взгляд полковника стал еще более тяжелым, будто пронизывал Всеволода насквозь. Ладыжин тихо засмеялся, и в этом смехе звучала зловещая нотка. Ему не нужны были признания, Он был уверен, что этот щенок все прекрасно знает. Знаешь, бывает в жизни все в первый раз, и предательство, и ложь. Если не начнете говорить правду, он опустил руку во внутренний карман пиджака. Придется мне самому вас разговорить. Вы не имеете права. Вдруг вскочил граф Ракитин. Мы на родной земле. Как вы смеете угрожать нам? Тогда Ладыжин рывком вытащил магический жезл, прибор, выполненный из черного металла с выгравированными рунами. В одно мгновение он направил его прямо в грудь графа. «Сядь!» — голос полковника прозвучал подобно щелчку бича. Мария и Василиса в ужасе ахнули, а Всеволод резко поднялся, уже на грани паники. «Что вы делаете? Это беззаконие. Я буду жаловаться в высшие инстанции. Успокойся, сынок», — хотел было предостеречь его граф. Но было поздно. Ладыжин с холодным прищуром нажал на рукоять жезла. Громкий шипящий звук прорезал тишину, и в графа ударила мощная волна. Его отбросило на 3 метра, он врезался в стенной шкаф с посудой, и тот с грохотом обрушился. Граф остался лежать в обломках, не шевелясь. «Папа!» — выкрикнула Василиса, ринувшись вперед. Но мать удержала ее, прижимая к себе и крича от ужаса. Глаза Всеволода чуть не вылезли из орбит, когда он увидел, как отец рухнул без чувств. Он судорожно огляделся, будто ищет, чем бы ударить полковника. Ладыжин, словно издеваясь, чуть поднял жезл, словно собирался выстрелить еще раз. «Сядь на место, щенок!» — полковник окинул презрительным взглядом юношу. «Еще шаг, твоя сестра или мама могут тоже отлететь, как папочка!» «Да как вы смеете?» — сдавленно пробормотал Всеволод. В голосе его слышались слезы и ярость одновременно. «Я смею многое!» — холодно отрезал Ладыжин. «И вообще, мне плевать на ваши титулы, это ясно, или, может, еще доказать». Ладыжин щелкнул переключателем жезла, тот засветился ярче, просигналив готовность к новому залпу. Всеволод, поколебавшись мгновение, поднял руки, демонстрируя, что не пойдет на конфликт. «Молодец», — похвалил полковник, скорее издеваясь. «А теперь мы еще раз поговорим на тему, где Градов». Он быстро сделал движение вперед, выхватывая с ремня антимагические наручники. Сильным ударом локтя под дых он сбил Всеволода с ног, а затем, пока тот корчился, перекрутил ему руки за спину. «Ах ты!» — выдавил Всеволод, когда холодный металл сжимал запястья. Девушки закричали и пытались подскочить, но Ладыжин вскинул жезл в их сторону. Замахнулся, будто грозился выстрелить. Мгновенно вся храбрость выветрилась у женщин, и они снова завопили от страха. Мария Львовна прижала дочь к себе, словно боясь, что та бросится на полковника. «Тише», — сказал он, — «спокойно, дамочки, вы мне вообще не нужны, можете стать сопутствующими потерями, если не угомонитесь, а этот щенок точно все знает, ведь вы все одной шайкой породнились в своем аристократическом болоте». Всеволод попытался вывернуться, но лишняя попытка освободиться привела к тому, что полковник снова ударил его по лицу. Кровь брызнула из рассеченной губы. «Так», — процедил Ладыжин, пристально глядя на юношу сверху вниз, «сейчас ты мне скажешь, где Градов, или я начну убивать твоих близких одного за другим. С кого начнем, с мамаши или с сестренки? На выбор, мальчишка». «Нет», — завопил Всеволод, «я не знаю, честно. Он просто позвонил мне, сказал, что заберет какие-то вещи, но я не говорил ему насчет вашей засады». Полковник не поверил ни слову. С недовольной гримасой он прошипел: «Значит, пойдем другим путем. Мне скучно слушать твои байки, сынок». Только он собрался вдавить кнопку на жезле, нацелившись на Василису, как в рации раздался треск. «Пятый пост не отвечает, прием. Пятый пост, вы меня слышите?» Ладыжин нахмурился. Всего несколько секунд назад все было более-менее под контролем, а теперь уже третий раз звучит запрос. «Кажется, пост действительно молчит. Как не отвечает?» — отозвался полковник в рацию. «Высылайте кого-нибудь к пятому посту». «Сделали уже, но и четвертый пропал», — доложили с другой стороны. «Тоже молчат». Полковник почувствовал, как внутри что-то сжимается. Его люди – опытные бойцы, они не станут просто так прерывать связь. Это значит, что там что-то произошло. Но что именно? Он сжал зубы, прикидывая, куда мог сунуться этот Градов. «Неужели пробрался, скотина?» — прошептал он в сердцах. «Товарищ полковник», — раздался встревоженный голос из рации, — «мы также проверили машины. Какая-то непонятная штука, у всех 3 патрульных автомобилей не заводятся двигатели, как будто заблокированы». Лицо Ладыжина исказилось от ярости. «Бывает и такое, но чтобы в одночасье, это словно дьявольская рука». Он метнул взгляд на Всеволода, который сидел на полу. «Мелкий ублюдок, ты и правда их предупредил?» «Нет, клянусь». Тот уже захлебывался, пытаясь оправдаться, но Ладыжин даже не слушал. Подтащив юношу к себе, полковник насильно поставил его на ноги и повел к выходу, держа ствол жезла у виска. «Марш!» — выдохнул он, обращаясь к женщинам. «Вы тоже, быстро на улицу!» На крыльце особняка их встретил резкий ветер. Утреннее солнце уже успело подняться в зенит, львиную долю двора озаряли светлые лучи. Но Ладыжин хмуро осматривал периметр. Нигде не было видно ни живой души, только красовались припаркованные автомобили семьи Ракитиных. Вдобавок где-то вдали раздался гул, похожий на вибрацию, когда что-то мощно пробивает воздух, взрыв или магический залп. Полковник еще сильнее выругался. «Градов!» — заорал он, что было мочи, прижимая дуло жезла к виску Всеволода. «Выходи, иначе пацан умрет». Ответом ему была тишина. Несколько секунд никто не решался пошевелиться. Мария и Василиса стояли чуть в стороне, прижавшись друг к другу. Всеволод, одуревший от ужаса, нервно дергался, но бесполезно, наручники надежно фиксировали его руки. Ладыжин пульсировал яростью, но тут вдруг рука полковника рефлекторно дернулась, кто-то сзади схватил его за шею. В тот же миг раздался мягкий, почти ласковый шепот: «Тише, тише, не дергайся, а то могу проткнуть». И руки вверх. Ладонь вцепилась в шею полковника, а что-то острое уперлось ему в бок. Его сердце бешено заколотилось, а мысли тут же заходили ходуном. Как он подобрался так близко незамеченным? «Спокойнее, парень», — процедил полковник сквозь зубы, в то же время слегка выпуская Всеволода. «Градов». Ладыжин знал, что это он, тот самый маг, на которого объявлена охота по всему городу. Всеволод отшатнулся и, запнувшись, упал на колени, стараясь отползти. Градов же сжимал шею полковника, словно не боялся никакого оружия. «Как видишь, я сам пришел к тебе, пес. Сказал же, что найду. У нас, выходит, дилемма. Ты охотишься на меня, а я не люблю, когда на меня охотятся. Так что предлагаю, либо ты прекращаешь, либо станешь жертвой. Выбирай». Уголки губ Ладыжина дернулись, усмешка пробивалась сквозь адреналин. «Есть еще третий вариант», — прохрипел он. Вдруг его кожа будто стала скользкой, покрытой тонким слоем непонятной субстанции. Ему удалось рывком вывернуться из захвата, увернувшись от режущего лезвия, который Градов намеревался вонзить прямо под ребра. Полковник отпрянул назад, наводя жезл на противника. Теперь они оказались лицом к лицу. В тот момент, когда он выскользнул у меня из рук, от него резко пахнуло озоном. «Маг, чертов маг!» Мы замерли, глядя друг на друга. Всеволод отполз к сестре и матери, которые помогли ему подняться на ноги, и они поспешили в дом. Пока Лина методично истребляла посты под моим чутким руководством, я пробрался в дом и смог верно оценить обстановку. Мой план сработал безукоризненно, если бы не выяснилось, что эта собака тоже маг. Вдруг Ладыжин прицелился из жезла и выстрелил прямо мне в грудь. Я успел выбросить вперед ладонь с зажженным тарном. Эфирный барьер на миг вспыхнул и принял удар. А затем из руки гончей вылетел блокиратор магии, полетев ко мне под ноги. «Да что тебя?» — пробормотал я, отпрыгивая в сторону на артефакте кольце. Увернувшись, я сложил пальцы в руник Райт. Шар пламени с треском сорвался с моих рук и полетел к Ладыжину. Тот оказался окружен разгорающимся пламенем, но огонь рассеялся, а он стоял целехонький, окружив себя щитом из эфира. Гончая, которая гоняет себе подобных, сильнейший охотник на магов. Цени иронию, он усмехнулся. «Что ж», — усмехнулся я, — «попляшем». Раз так, он не ответил, лишь поднял жезл и вновь выстрелил, пуская сгусток энергетического заряда мне в лицо. Я скользнул вправо, отбиваясь к райдам. Получилось частично, взрыв отнесло в сторону, проломив часть каменной клумбы. Осколки полетели в разные стороны. Я едва успел прикрыться рукой, чувствуя, как острая кромка камня чиркнула по предплечью. Ничего серьезного. Ладыжин продолжал атаку. Кидал то вспышки молний, то волны воздуха. Я понял, что он неплох в магии, двигается быстро, напористо. Со своей стороны я увертывался, прикрывался щитом, коротко переходил на контратаки, выпуская несколько заклинаний, взрывы, потоки огня. В один момент Ладыжин метнул очередной блокиратор. Я прыгнул в бок, почувствовав, как эфир вокруг меня на миг исказился, но выйдя из зоны подавления, он восстановился. Пес явно очень силен, но мне было что противопоставить, и я знал, что долго растягивать не следует, иначе он выкинет еще какой-нибудь сюрприз. Перед схваткой я принял жажду крови, а теперь достал из кармана колбу с черной лентой и осушил флакон, параллельно уходя от очередной атаки. Оба зелья в совокупности давали отличный эффект. Секунды спустя мир вокруг меня изменился, движения Ладыжина будто стали более ленивыми, а мои собственные руки и ноги, наоборот, наливались силой и скоростью. Это результат жажды крови, ускоряет реакции и дает прилив ярости, а черная лента замедляет эфир вокруг, замедляя врага. Все вместе, взрывоопасная комбинация, но действенная. Че что, выдохнул Ладыжин, видимо, почувствовав странную вибрацию эфира вокруг. Я дал ему шанса среагировать, выбросил вперед меч, смазанный крушителем. Клинок блеснул, ломая магический барьер, которым пытался прикрыться гончая. Раздался треск, словно лопнул стеклянный купол. Ладыжин отшатнулся на полшага, а я уже всадил ему левый хук в челюсть. Он отлетел, но удержался на ногах, выпустил слабый импульс, я парировал его и двинулся вперед, нанеся еще пару ударов мечом. Один прошел вскользь, сшиб плечо, другой выбил у него из руки жезл. «Ах ты!» – прохрипел он, оседая на траву. Я не дал ему подняться, прыгнул на него сверху, ударил кулаком, раз, другой, чувствовал, как хрустят кости под пальцами. Кровь брызнула, смешиваясь с его бешеными глазами. Но он резким заклинанием отшвырнул меня в бок. Я кубарем прокатился по газону, вцепившись в меч, стараясь не выпустить его из рук. «Тебе меня не убить», – прошипел Ладыжин, приподнимаясь. Его лицо заливало кровь, но взгляд горел безумной решимостью. «Я убил уже сотни таких, как ты. Неужели думаешь, что один раз ударишь в морду, и я закончу охоту?» Его речь смешивалась со стонами, но он встал, при этом пошатываясь, поднял руку, собираясь сотворить очередное заклинание. Я чувствовал себя не лучше. Смешанная реакция зелий скоро закончится, и я стану куда менее быстрым. Но и он на последнем издыхании. И тут, внезапно, где-то вдалеке по городу прогремел взрыв невероятной мощности. Звонкий, с ударной волной, от которой дрогнула земля. Мы оба рефлекторно обернулись. Над крышами домов в городе поднимался огненный гриб. Точно бомба взорвалась. За ним сразу последовал нечеловеческий рев, громоподобное рычание, взламывающее тишину. Почти одновременно, еще один взрыв и гул, прошедший по земле волной. В нескольких кварталах отсюда растревожились автомобили, завыла сирена. «Что это за черт?» – воскликнул Ладыжин, глядя на заходящее солнце, подсвеченное теперь странными красными отблесками. «Монстр четвертого класса? Да это же!» Он не смог договорить. Я ухмыльнулся. «Не затем ты гонялся, пес. Тебе нужно было ловить не того, кто вырезает монстров, а того, кто их призывает».